Глава 12. Фарфоровые куклы. Барышня Руа, стоявшая в прихожей у входных дверей, оказалась совсем молоденькой девочкой, тоненькой, рыженькой, сероглазой. Держалась бодро, смотрела прямо, с любопытством. За ее спиной маячила еще одна девица, выше на голову и с виду постарше. Смотрела по сторонам с заметным страхом и крестилась. А одеты-то как батюшки, особенно барышня. Юбка широченная, не иначе на кринолине. Зонтик кружевной, перчатки лайковые. «Тьфу ты», — подумала Рита, — «это что, и ей придется на себя такой вот огород городить и ходить в нем по улицам?» Она оглядела себя. Платье до колен, обычное такое платье, без рукавов, конечно, но в этом тоже ничего особенного. Ноги не голые, а в колготках, и нечего тут. И даже какие-никакие местные тапочки на ногах. У туфли-то каблук сломался. «Здравствуйте», — кивнула Рита обеим девочкам. «Я Рита, а вас как зовут и с чем пожаловали?» «Меня зовут Эрмина Руа», — барышня прямо реверанс изобразила. «А это Бабетта», — кивнула она на служанку. Юбка служанки была совсем не такая широкая, как у барышни, и никакого там внутри кринолина. И длина до щиколотки, и башмаки виднеются, из хорошей толстой кожи, крепкие. Белый передничек, приколот к лифу и завязан сзади, и белый чепчик. А у барышни коса вокруг головы и какие-то мелкие цветочки в прическе. «И что же вы тут собираетесь делать, Эрмина Руа и Бабетта?» прищурилась Рита. «Батюшка велел помогать вам», — сообщила девица. «Помощнички, значит», — кивнула Рита. «И что же вы делать-то умеете, помощнички?» «Да все, что надо. Простите, барышня Эрмина», — влезла служанка. «Говорят, у вас тут, ну, запустение». «В самом деле», — усмехнулась Рита. «И кто же говорит?» «Ну, все», — потупилась служанка. «И как долго вы собираетесь помогать?» «Пока батюшка не велит домой возвращаться», — сообщила госпожа. И такой у нее был вид, что Рита не удержалась и сказала. «А я уже прямо сейчас скажу. Собирайтесь, милые мои, и возвращайтесь. Сегодня у меня нет ни малейшей возможности вас занимать, своих дел хватает». Достаточно того, что одного студента принесло. Его уже нужно как-то к делу пристраивать. Но тот парень и может хотя бы таскать и переставлять. А эти куклы фарфоровые? Но куклы переглянулись, и барышня решительно сказала. «Госпожа Маргарита, не прогоняйте нас, пожалуйста. Я мечтала побывать в этом доме с тех самых пор, как впервые услышала о нем. А бабушка рассказала мне эту историю, когда я была еще совсем маленькой. Я не причиню вреда ни дому, ни вам. Да, меня отправил мой батюшка, но я и сама была рада, потому что... Это же мечта. В нашем городке никогда не бывает ничего такого, о чем можно мечтать. Только в книгах и в легендах. И вот в этом доме», — вздохнула девочка. «Нет, нет, нет, я даже и слышать ни о чем таком не желаю», — категорично сказала Рита. «Я готова позвать в гости все здешнее население, только чтоб посмотрели и отстали. Но когда в доме завершится ремонт? Неужели вас не учили, что в гости не ходят незваными?» «Учили, но...» «Никаких «но». Каким образом вы сюда попали?» «В батюшкином экипаже». «Вот загружайтесь в него обратно и отправляйтесь домой, к батюшке». Рита прошла мимо девочек, распахнула двери наружу и увидела, что на крыльце стоит большой деревянный сундук. Никакого экипажа уже и в помине не было. «Ну вот тебе здравствуйте». «Валентин?» — позвала Рита строгим голосом, полагая, что он услышит и появится. Он и появился, мгновенно. «Да, госпожа Маргарита. Ты что-то говорила о каких-то конях, при помощи которых можно попадать в город». «И?» — он непонимающе на нее смотрел. «Или только делал вид, что ничего не понимает». «И отправляем барышень домой». «А вдруг они и вправду пригодятся?» — спросил кот заговорщическим шепотом. «Для чего же, интересно бы мне знать?» — нахмурилась Рита. «Помогать вам по хозяйству. И я вправду ничего не смыслю в современной моде». Валентин вздохнул и потупился. «А вам непременно нужно одеться по-здешнему, чтобы в городе к вам отнеслись серьезно. Кто лучше расскажет про моду, чем юная девица, знающая в этой моде толк?» «Портниха?» — пожала плечами Рита. «О портнихах тоже можно расспросить юную госпожу Руа. Уж, наверное, она знает, кто шил ей это милое платье, и у кого одеваются ее почтенная матушка, бабушка и все матушкины приятельницы». «Конечно, здравое зерно в этих рассуждениях было, но...» «Она будет здесь везде ходить и все вынюхивать». «А вы попробуйте и увидите, что она будет делать и как это будет выглядеть», — усмехнулся кот. «Ты о чем?» — не поняла Рита. «О том, что вам, дорогая госпожа Маргарита, здесь кое-кто доверяет. И было бы неплохо, если бы и вы тоже проявили немного доверия. Пожалуйста». Если бы он смотрел своим обычным умильным взглядом, Рита бы не повелась. Но он просто вздохнул, и еще она подумала, что отправлять двух молодых девчонок через лес неизвестно с кем и куда совсем не дело. «Ладно, пусть переночуют, а там видно будет». Она взяла Валентина за руку и потянула обратно в дом. Обе девочки так и стояли у входа. Не могли войти, как вдруг поняла Рита. Дом пустил их на порог и не более. Что это и значит больше доверять? «Ладно, до утра останетесь, а там видно будет», — махнула она рукой. Девочки радостно выдохнули, отскочили от двери и принялись разминать ноги, кажется, порядком затекшие. Рита глянула, они стояли на черной плитке у входа и, кажется, не могли покинуть ее без разрешения. «Вот так». «Валик, раз уж замолвил слово за гостей, тащи наверх сундук». «Непременно, но один не справлюсь», — покачал головой кот. «Эй, Филипп, иди-ка сюда». Филипп птицей слетел по лестнице, учтиво поклонился обеим барышням, и они с Валентином подхватили сундук за ручки с боков и поволокли наверх. «Пойдемте», — кивнула обеим барышням Рита. На третьем этаже она заглянула в пару комнат, прежде чем подобрала то, что нужно. Спальня с двумя кроватями и прилегающей ванной комнатой. «Вот это вам. Не обессудьте, роскоши не имею. Сама пока живу в таких вот условиях. Больше не успела», — ехидно сказала Рита. «А если кто успел бы больше за 2 дня, ну, покажите мне его, погляжу». «Вот вам. Смотрите, куда вы так стремились». В комнате царил ожидаемый хаос, с потолка свисала паутина, мебель угрожала рассыпаться. «Домик, домик, подправь здесь кровати, пожалуйста, и чтоб умыться было можно, хорошо?» — попросила Рита. Кровати перестали выглядеть разваливающимися, постельное белье посвежело, но все равно самым приличным предметом в комнате выглядел сундук Эрмины Руа. «Благодарю вас, госпожа Маргарита», — поклонилась девочка. «Мы с Бабеттой сейчас посмотрим, что можно здесь делать. Я 3 года проучилась в монастырском пансионе, там мы все делали сами. Я умею», — улыбнулась она. «Надо же, как бывает. Ну что ж, значит, оставим их пока здесь». Рита коротко кивнула и вышла, закрыв за собой дверь. Нужно было проверить еще одно предположение. Вообще было бы неплохо заняться собственной спальней, потому что спать 3-ю ночь в свинарнике нехорошо. Как раз до ужина и провозимся, подумала она. Попросила Филиппа натаскать воды. Во дворе был колодец. Потом они с Валиком вытрясали там же во дворе портьеры с окон, а Рита выметала паутину, дохлых мух и что там еще было. Флаконы с туалетного столика отмокали в тазике для умывания, а потом Рита догадалась пойти вниз, на 1-й этаж, и поискать там утварь для уборки. Нашла таз, ведро и старых тряпок тоже нашла, и очень обрадовалась. В итоге к ужину окно было абсолютно чистым и прозрачным, зеркало отражало то, что положено, а не какую-то муть. Флаконы из заморского стекла создавали интерьер, как и 2 случившиеся у Риты с собой куклы, которых она разместила на столике у зеркала. Филипп помог заново прибить карниз, и шторы, волшебным образом очистившиеся, были повешены на место. А пол Рита вымыла собственноручно, и ей показалось, что дом был зато благодарен. Можно было ужинать. «Домик, домик, ужин на 5 персон, пожалуйста. Картошечку жареную, сосиски, салат из свежих овощей, хорошо? И что-нибудь сладкое к чаю». Все заказанное ждало на столе, но девочки не появились. Вместо них раздался стук изнутри отведенной им комнаты. «Госпожа Маргарита, выпустите нас, пожалуйста!» — раздался откуда-то оттуда тонкий голосок Эрмины Руа. «О как!» — подумала Рита. «Они не могут сами отворить дверь?» Что и требовалось доказать. Она пошла и проверила. Дверь была на месте и отлично открывалась. «Спасибо, госпожа Маргарита!» — прочувствованно произнесла Эрмина. «Мы сами никак не могли выбраться, потому что не видели дверь совсем, только окно». «Ничего, бывает», — Рита придирчиво оглядела комнату. «А ведь чисто, в самом деле чисто». И Эрмина переоделась из своего светлого платья тортика во что-то похожее на наряд своей служанки, без кринолина, с короткими рукавчиками, без рюшечек, кружавчиков и с фартуком. Да, убираться так удобней. Конечно, 2 девочки смогли меньше, чем Рита с 2 мужиками, но намерение-то похвальное. «Я смотрю, вы неплохо поработали, так пойдемте ужинать», — сказала она. Обе девочки поклонились и последовали за ней. В комнате, назначенной столовой, уже ждали и Валентин, и Филипп. Оба подскочили и поклонились. «Валентина и Филиппа вы уже видели, они живут здесь». И никаких деталей. Впрочем, от Риты не укрылся заинтересованный взгляд, который бросил на Эрмину Филипп. «И что, они тоже не видят дверей?» — спросила девочка. Филипп рассмеялся. «Я видел только окна до тех пор, пока не поклялся, что не причиню госпоже Маргарите никакого вреда, а она приняла мою клятву. До того сам не видел ничего, и переходить из комнаты в комнату мог только с госпожой Маргаритой или с господином Валентином». «О как, все лучше и лучше!» А девочки переглянулись и, похоже, задумались. Вот и подумайте, голубушки, то ли это, что вам вообще было надо. И Рита пригласила всех к столу.